Часть третья. Глава первая. Тем временем на всех пяти станциях бурильные машины Мака Аллана уже врезались во тьму на много миль вглубь. Словно страшные ворота, ведущие в ад, были устья туннеля. Днем и ночью, без перерыва, из этих ворот на поверхность Земли вылетали со скоростью экспресса, нагруженные камнем поезда. День и ночь, без перерыва, с бешеной скоростью кидались под землю поезда с рабочими и материалом. Эти двойные штольни были похожи на раны, черные страшные раны, все время извергавшие гной и поглощавшие свежую кровь. А там, в глубине, неистовствовал тысячерукий человек. То, что делал Мак Аллан, было не похоже на труд в привычном смысле этого слова. Это была яростная, адская борьба за секунды. Он мчался сквозь камень. При тех же машинах, при тех же материалах, но при старых методах работы Аллану понадобилось бы для окончания туннеля 90 лет. Но он трудился не по 8, а по 24 часа в сутки. Работал по воскресеньям и праздникам. При проходке он работал в 6 смен. Он заставлял своих рабочих за 4 часа проделывать работу, которая при обычных темпах отняла бы 8 часов. Таким путем он добивался 6-кратной производительности. Место, где работала бурильная машина, называлось у туннельных рабочих «Адом». Там царил такой грохот, что почти все рабочие глохли, несмотря на то, что закладывали уши ватой. Пробивавшие породу буры Аллана врезались в нее со звонким и резким звуком. Она кричала, как тысячи младенцев, объятых смертельным страхом. Она хохотала, как толпа сумасшедших. Она бредила, как целая больница одержимых горячкой. И грохотала, как огромный водопад. По знойным штольням на 5 миль разносились ужасные небывалые звуки, и никто не услышал бы, если бы произошел обвал. Рев заглушал команду и сигналы труб, поэтому все приказания передавались оптическими приборами. Огромные прожекторы бросали яркие снопы то ослепительно-белого, то кроваво-красного света на хаотическое смешение облитых потом людей, тел, рушащихся глыб, тоже похожих на человеческие тела, и пыль катилась, словно густые клубы пара в световых конусах рефлекторов. Среди этого хаоса кишащих тел и камней, содрогаясь, полз серый, покрытый пылью колосс, как допотопное чудовище, вывалившееся в тине. Бурильная машина Аллана. Продуманная Алланом до мельчайших деталей, она походила на огромного панцирного осьминога с кабелем и электромотором вместо кишок, с черепом, наполненным голыми человеческими телами и волочащимся позади хвостом из проводов и кабелей. Она расходовала энергию, равную мощности двух курьерских паровозов. Это чудовище с горящими челюстями и многократно расщепленной пастью ползло вперед, касаясь породы своими губами и щупальцами. Покачиваясь и дрожа от первобытной ярости, оно наслаждалось своей разрушительной силой и с ревом и воем въедалось по голову в камни. Оно вытягивало щупальца и губы, впрыскивая что-то в разъеденные им дыры. Его щупальца и губы — это буры, свинцами из аланита, полые, охлаждаемые водой, а впущенное в отверстие вещество — динамит. Подобно морскому осьминогу, оно внезапно меняет свой цвет. Его челюсти дымятся кровью, спинной бугор зловеще сверкает. И вот этот страшный осьминог пятится, окутанный красным дымом, а потом снова ползет вперед, взад и вперед, день и ночь, годами, без передышки. Как только меняется цвет чудовища, и оно отходит назад, толпа людей бросается вверх по скалистой стене и с лихорадочной поспешностью соединяет торчащие из пробуренной скважины проволоки. Потом люди, словно охваченные ужасом, мчатся прочь. Грохот, гром, гул. Раздробленная порода грозно преследует бегущих. Ей предшествует град камней, осыпающих броневые плиты бурильной машины. Тучи пыли вздымаются навстречу знойному багровому туману. Вдруг опять ослепительно-белый свет, и полуногие люди кидаются в клубящееся облако пыли, взбегая по еще дымящейся куче обломков. Продвигаясь вперед, чудовище алчно вытягивает свои прожорливые страшные щупальца, клещи, краны, сует свою стальную нижнюю челюсть вперед, вверх и пожирает камни, скалы, щебень, которые сотни людей с искаженными, блестящими от пота лицами бросают ему в пасть. Челюсти двигаются, отвисшее до земли брюхо всасывает и переваривает все это, и сзади выходит наружу бесконечный поток камней и обломков скал. Сотни обливающихся потом дьяволов маячат вверху среди камней, тянут за цепи, орут, ревут, и гора мусора заметно тает и оседает у них под ногами. Прочь с пути! Камень должен освободить дорогу. В этом задача. И вот пестрые от грязи толпы людей уже долбят, сверлят, роют под прожорливыми щупальцами чудовище, чтобы разровнять ему путь. Кряхтя тащат рабочие шпалы и рельсы. Рельсы свинчиваются, и чудовище движется вперед. За его покрытое грязью тело, за его бедра, брюхо, за горбатую спину цепляются крохотные человечки. Они высверливают дыры в потолке и стенах, в земле, в нависших камнях, чтобы, заложив патроны, в любой момент можно было произвести взрыв. С тем же лихорадочным, исступлённым рвением, как перед бурильной машиной, шла работа и позади нее, куда вытекал бесконечный поток камней. За каких-нибудь полчаса необходимо было на 200 метров расчистить машине обратный путь, чтобы она могла откатиться на время взрыва. Как только на непрерывно движущейся решетке под чревом машины появлялись камни, на нее вскакивали молодцы атлетического телосложения и устремлялись к самым крупным камням, которые не под силу поднять человеку. Двигаясь вместе с решеткой, выступавшей на 10 шагов за машиной, они прикрепляли цепи для обматывания этих громадных глыб краном, торчавшим с задней стороны машины и поднимавшим камни. Непрерывно двигающаяся решетка с треском и грохотом ссыпала груды камней в низкие и пузатые железные тележки, похожие на рудничные вагонетки и соединенные в целые поезда, которые по полукруглым соединительным рельсам переводились с левого пути на правый и стояли под решеткой ровно столько, сколько нужно было для погрузки. Эти поезда вагонеток везли рудничные аккумуляторные локомотивы. Куча бледнолицых рабочих с кашей из грязи на губах толпилась вокруг решетки и вагонеток, роя, сгребая, перекатывая и крича. Прожекторы заливали их немилосердно ярким светом, а воздух из вентиляторов обдавал свистящим вихрем. Битва не на живот, а насмерть кипела вокруг бурильной машины, и каждый день бывали здесь раненые, а иногда и убитые. После четырехчасовой бешеной работы приходила смена. Наконец, измученные, сварившиеся в собственном поту, бледные, почти без сознания от сердечной слабости рабочие, бросались в вагонетку на мокрые камни и мгновенно засыпали. И пробуждались лишь на следующий день. Рабочие пели песню, сочиненную кем-то из их рядов. Эта песня начиналась так. В недрах, где туннель грохочет, в черных недрах ада, братья, страшным жаром отдает. Лишний доллар в час работы лишний доллар маг уплатит за твой пот. Сотни убегали из ада. Многие, поработав короткое время, теряли трудоспособность. Но всегда приходили новые.